Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой. «Стыдитесь, молодой человек», — говорил он. «Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка». С целью просветить сотрудников оперткомгуба в области денежного обращения, кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих. То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем, и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию. Кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами. В то время почти все деньги носили прозвище. Тысячные ассигнации назывались кусками, миллионы — лимонами, миллиардам присвоили звучное прозвище лимонардов. Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в 30 и 50 рублей. Среди денег, не имеющих хождения, были совершенно фантастические. Например, 100-рублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине, не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом биржи, белогвардейские колокола и ярмаки, украинские карбованцы, 100-рублевые яешницы, шаги и еще множество всяческих банкнот и разменных знаков, чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов, от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова. Наша стена около кассы оперткомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию. Он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску. После этого деньги отпечатывались и на бумаге, и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами. После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов. Ячная каша. Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали 2-3 ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин, веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло. Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями. Хлеб отличался удивительной особенностью. Корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным соком. Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах. Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникала резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться. Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога. Мясо морских ракушек, мидий, мы варили с солью, в нем чувствовался сильный привкус ихтиола. Кроме того, мидии надо было добывать самим на лонжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду, поэтому мидии были только летней пищей. Летом мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай красненьких, как в Одессе звали помидоры. Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом.